Господин Прохарчин. В квартире Устиньи Федоровны, в уголке самом темном и скромном, помещался Семен Иванович Прохарчин, человек уже пожилой, благомыслящий и не пьющий. Так как господин Прохарчин при мелком чине своем получал жалование в совершенную меру своих служебных способностей, то Устинья Федоровна никаким образом не могла иметь с него более 5 рублей за квартиру помесячно. Говорили иные, что у нее был тут свой особый расчет, но как бы там ни было, а господин Прохарчин, словно в отместку всем своим злоязычникам, попал даже в ее фавориты, разумея это достоинство в значении благородном и честном. Нужно заметить, что Устинья Федоровна, весьма почтенная и дородная женщина, имевшая особенную наклонность к скоромной пище и кофею, и через силу перемогавшая посты, держала у себя несколько штук таких постояльцев, которые платили даже и вдвое дороже Семена Ивановича. Но, не быв смирными и будучи напротив того все до единого злыми насмешниками над ее бабьим делом и сиротской беззащитностью, сильно проигрывали в добром ее мнении. Так что не плати они только денег за свои помещения, так она не только жить пустить, но и видеть-то не захотела бы их у себя на квартире. В фавориты же Семен Иванович попал с того самого времени, как свезли на Волкова, увлеченного пристрастием к крепким напиткам, отставного, или, может быть, гораздо лучше будет сказать, одного исключенного человека. Увлеченный и исключенный, хотя и ходил с подбитым, по словам его, за храбрость глазом, и имел одну ногу, там как-то тоже из-за храбрости сломанную, но тем не менее умел снискать и воспользоваться всем тем благорасположением, к которому только способна была Устинья Федоровна, и, вероятно, долго бы прожил еще в качестве самого верного ее приспешника и приживальщика, если б не опился, наконец, самым глубоким, плачевнейшим образом. Случилось же это все еще на Песках, когда Устинья Федоровна держала всего только 3 постояльцев, из которых при переезде на новую квартиру, где образовалось заведение на более обширную ногу, и пригласилось около 10 новых жильцов, уцелел всего только один господин Прохарчин. Сам ли господин Прохарчин имел свои неотъемлемые недостатки, товарищи ли его обладали таковыми же каждый, но дела с обеих сторон пошли с самого начала как будто неладно. Заметим здесь, что все до единого из новых жильцов Устиньи Федоровны жили между собой словно братья родные. Некоторые из них вместе служили. Все вообще поочередно каждое первое число проигрывали друг другу свои жалования в банчишку, в преферанс и на биксе. Любили под веселый час все вместе гурьбой насладиться, как говорилось у них, шипучими мгновениями жизни. Любили иногда тоже поговорить о высоком, и хотя в последнем случае дело редко обходилось без спора, но так как предрассудки были из всей этой компании изгнаны, то взаимное согласие в таких случаях не нарушалось нисколько. Из жильцов особенно замечательны были Марк Иванович, умный и начитанный человек, потом еще Оплеваниев, жилец, потом еще Приполовенко, жилец, тоже скромный и хороший человек, потом еще был один Зиновий Прокофьевич, имевший непременную целью попасть в высшее общество. Наконец, писарь Океанов, в свое время едва не отбивший пальму первенства фаворитца у Семена Ивановича. Потом еще другой писарь, Судьбин. Кантарев, разночинец, были еще и другие. Но всем этим людям Семен Иванович был как будто не товарищ. Зла ему, конечно, никто не желал, тем более, что все еще в самом начале умели отдать Прохарчину справедливость и решили словами Марка Ивановича, что он, Прохарчин, человек хороший и смирный, хотя и не светский, верен, не льстец, имеет, конечно, свои недостатки, но если пострадает когда, то ни от чего иного, как от недостатка собственного своего воображения. Мало того, хотя лишенный таким образом собственного своего воображения, господин Прохарчен фигурой своей и манерами не мог, например, никого поразить с особенной выгодной для себя точки зрения, чему любят придраться насмешники, но и фигура сошла ему с рук, как будто ни в чем не бывало. Причем Марк Иванович, будучи умным человеком, принял формально защиту Семена Ивановича и объявил довольно удачно и в прекрасном цветистом слоге, что Прохарчен человек пожилой и солидный, и уже давным-давно оставил за собой свою пору элегий. Итак, если Семен Иванович не умел уживаться с людьми, то единственно потому, что сам был во всем виноват. Первое, на что обратили внимание, было, без сомнения, скопидомство и скаредность Семена Ивановича. Это тотчас заметили и приняли в счет, ибо Семен Иванович никак, ни за что и никому не мог одолжить своего чайника на подержание, хотя бы то было на самое малое время. И тем более был несправедлив в этом деле, что сам почти совсем не пил чаю, а пил, когда была надобность, какой-то довольно приятный настой из полевых цветов и некоторых целебного свойства трав, всегда в значительном количестве у него запасенный. Впрочем, он и ел тоже совсем не таким образом, как обыкновенно едят всякие другие жильцы. Никогда, например, он не позволял себе съесть всего обеда, предлагаемого каждодневно Устиньей Федоровной его товарищам. Обед стоил полтину. Семен Иванович употреблял только 25 копеек медью и никогда не восходил выше, и потому брал по порциям или одни щи с пирогом, или одну говядину. Чаще же всего не ел ни щей, ни говядины, а съедал в меру ситного с луком, с творогом, с огурцом рассольным или с другими приправами, что было несравненно дешевле. И только тогда, когда уже не в мочь становилось, обращался опять к своей половине обеда. Здесь биограф сознается, что он ни за что бы не решался говорить о таких нестоящих, низких и даже щекотливых, скажем, более даже обидных для иного любителя благородного слога подробностях, если б во всех этих подробностях не заключалась одна особенность, одна господствующая черта в характере героя сей повести. Ибо господин Прохарчен далеко не был так скуден, как сам иногда уверял, чтобы даже харчей не иметь постоянных и сытных. Но делал противное, не боясь стыда и людских пересудов, собственно, для удовлетворения своих странных прихотей, из скопидомства и излишней осторожности, что, впрочем, гораздо яснее будет видно впоследствии. Но мы остережемся наскучить читателю описанием всех прихотей Семена Ивановича и не только пропускаем, например, любопытное и очень смешное для читателя описание всех нарядов его, но даже, если б только не показания самой Устиньи Федоровны, навряд ли упомянули бы мы и о том, что Семен Иванович во всю жизнь свою никак не мог решиться отдать свое белье в стирку или решался, но так редко, что в промежутках можно было совершенно забыть о присутствии белья на Семене Ивановиче. В показании же хозяйкиным значилось, что «Семен от Иванович, млад голубчик, согрей его душеньку, гноил у ней угол два десятка лет, стыда не имея, ибо не только все время земного жития своего постоянно и с упорством чуждался носков, платков и других подобных предметов, но даже сама Устинья Федоровна собственными глазами видела, с помощью ветхости ширм, что ему, голубчику, нечем было подчас своего белого тельца прикрыть. Такие толки пошли уже по кончине Семена Ивановича. Но при жизни своей, и здесь-то был один из главнейших пунктов раздора, он никаким образом не мог потерпеть, несмотря даже на самое приятное отношение товарищества, чтоб кто-нибудь, не спросясь, совал свой любопытный нос к нему в угол, хотя бы то было даже и с помощью ветхости ширм. Человек был совсем несговорчивый, молчаливый и на праздную речь неподатливый. Советников не любил никаких, выскочек тоже не жаловал, и всегда бывала тут же на месте укорит насмешника или советника выскочку, пристыдит его, и дело с концом. «Ты мальчишка, ты свистун, а не советник. Вот как! Знай, сударь, свой карман, да лучше сосчитай, мальчишка. Много ли ниток на твои анучки пошло? Вот как!» Семен Иванович был простой человек и всем решительно говорил «ты». Тоже никак не мог он стерпеть, когда кто-нибудь, зная всегдашний норов его, начнет, бывало, из одного баловства приставать и расспрашивать, что у него лежит в сундучке. У Семена Ивановича был один сундучок. Сундук этот стоял у него под кроватью и оберегаем был, как зеница ока. И хотя все знали, что в нем, кроме старых тряпиц, двух или трех пар изъянившихся сапогов и вообще всякого случившегося хламу и дрязгу, ровно не было ничего, но господин Прохарчин ценил это движимое свое весьма высоко. И даже слышали раз, как он, недовольствуясь своим старым, но довольно крепким замком, поговаривал завести другой, какой-то особенной, немецкой работы, с разными затеями и с потайной пружиною. Когда же один раз Зиновий Прокофьевич, увлеченный своим молодоумием, обнаружил весьма неприличную и грубую мысль, что Семен Иванович, вероятно, таит и откладывает в свой сундук, чтобы оставить потомкам, то все, кто тут ни были около, принуждены были в столбняк встать от необыкновенных последствий выходки Зиновья Прокофьевича. Во-первых, господин Прохарчин на такую обнаженную и грубую мысль даже выражений приличных не мог сразу найти. Долгое время из уст его сыпались слова без всякого смысла, и, наконец, только разобрали, что Семен Иванович, во-первых, корит Зиновья Прокофьевича одним его давно прошедшим скаредным делом, потом распознали, будто Семен Иванович предсказывает, что Зиновий Прокофьевич ни за что не попадет в высшее общество, а что вот портной, которому он должен за платье, его прибьет, непременно прибьет за то, что долго мальчишка не платит. «И что, наконец ты, мальчишка!» — прибавил Семен Иванович. «Вишь, там хочешь в гусарские юнкера перейти? Так вот не перейдешь, гриб съешь! А что вот тебя, мальчишку, как начальство узнает про все, возьмут да в писаря отдадут! Вот, мол, как! Слышь ты, мальчишка!» Потом Семен Иванович успокоился, но, полежав часов пять, к величайшему и всеобщему изумлению, как будто надумался, и вдруг опять, сначала один, а потом, обращаясь к Зиновию Прокофьевичу, начал его вновь укорять и стыдить. Но тем дело опять не кончилось. И по вечеру, когда Марк Иванович и Приполовенко-жилец затеяли чай, пригласив к себе в товарища писаря Океанова, Семен Иванович слез с постели своей, нарочно подсел к ним, дав свои 20 или 15 копеек, и под видом того, что захотел вдруг пить чаю, начал весьма пространно входить в материю и изъяснять, что бедный человек всего только бедный человек, а более ничего, а что бедному человеку ему копить не из чего. Тут господин Прохарчин даже признался единственно потому, что вот теперь оно к слову пришлось, что он, бедный человек, еще третьего дня у него, дерзкого человека, занять хотел денег рубль, а что теперь не займет, чтобы не хвалился мальчишка. Что вот, мол, как, а жалование у меня, дек, такое, что и корму не купишь. И что, наконец, он, бедный человек, вот такой, как вы его видите, сам каждый месяц своей заловки по 5 рублей в Тверь отсылает. И что, не отсылая он в Тверь заловки по 5 рублей в месяц, так умерла бы заловка. А если б умерла бы заловка на хлебнице, то Семен Иванович давно бы себе новую одежу состроил. И так долго и пространно говорил Семен Иванович о бедном человеке, о рублях и заловке, и повторял одно и то же для сильнейшего внушения слушателям, что, наконец, сбился совсем, замолчал, и только 3 дня спустя, когда уже никто и не думал его задирать, и все о нем позабыли, прибавил в заключение что-то вроде того, что, когда Зиновий Прокофьевич вступит в гусары, так отрубят ему, дерзкому человеку, ногу в войне и наденут ему вместо ноги деревяшку. И придет Зиновий Прокофьевич и скажет: «Дай, добрый человек, Семен Иванович, хлебца». Так не даст Семен Иванович хлебца и не посмотрит на буйного человека Зиновия Прокофьевича. И что вот, дескать, как мол, поди-ка ты с ним. Все это, как и следовало тому быть, показалось весьма любопытным и вместе с тем страх как забавным. Долго не думая, все хозяйкины жильцы соединились для дальнейших исследований. И, собственно, из одного любопытства решились наступить на Семена Ивановича гурьбою и окончательно. И так как господин Прохарчин в свое последнее время, то есть с самых тех пор, как стал жить в компании, тоже чрезвычайно как полюбил обо всем узнавать, расспрашивать и любопытствовать, что, вероятно, делал для каких-то собственных тайных причин, то сношения обеих враждебных сторон начинались без всяких предварительных приготовлений и без тщетных усилий, но как будто случаем и сами собою. Для начатия сношений у Семена Ивановича был всегда в запасе свой особый, довольно хитрый, а весьма, впрочем, замысловатый маневр, частью уже известный читателю. Слезет, бывало, с постели своей около того времени, как надо пить чай, и если увидит, что собрались другие где-нибудь в кучку для составления напитка, подойдет к ним, как скромный, умный и ласковый человек, даст свои законные 20 копеек и объявит, что желает участвовать. Тут молодежь перемигивалась, и таким образом, согласясь между собой на Семена Ивановича, начинала разговор сначала приличный и чинный. Потом какой-нибудь повострее пускался, как будто ни в чем не бывало, рассказывать про разные новости и чаще всего о материях лживых и совершенно неправдоподобных. То, например, что будто бы слышал, что кто-то сегодня, как его превосходительству, сказали самому Демиду Васильевичу, что, по их мнению, женатые чиновники выйдут посолиднее неженатых и к повышению чинам удобнее, ибо смирные и в браке значительно более приобретают способности, и что потому он, то есть рассказчик, чтоб удобнее отличиться и приобрести, стремится как можно скорее сочетаться браком с какой-нибудь Февроньей Прокофьевной. То, например, что будто бы неоднократно замечено про разных иных из их братьев, что лишены они всякой светскости и хороших приятных манер, а, следовательно, и не могут нравиться в обществе дамам, и что потому для искоренения сего злоупотребления следует немедленно вычет у получающих жалование и на складочную сумму устроится такой зал, где будут учить танцевать, приобретать все признаки благородства и хорошее обращение, вежливость, почтение к старшим, сильный характер, доброе признательное сердце и разные приятные манеры. То, наконец, говорили, что будто бы выходит такое, что некоторые чиновники, начиная с самых древнейших, должны для того, чтобы немедленно сделаться образованными, какой-то экзамен по всем предметам держать. И что таким образом, прибавлял рассказчик, многое выйдет на чистую воду, и некоторым господам придется положить и свои карты на стол. Одним словом, рассказывались тысяча таких или тому подобных пренелепейших толков. Для вида все тотчас верили, принимали участие, расспрашивали, на себя смекали, а некоторые, приняв грустный вид, начинали покачивать головами и советов повсюду искать, как будто в том смысле, что, дескать, что же им будет делать, если их постигнет? Само собой разумеется, что и тот человек, который был бы гораздо менее добродушен и смирен, чем господин Прохарчин, смешался и запутался бы от такого всеобщего толка. Кроме того, по всем признакам можно совершенно безошибочно заключить, что Семен Иванович был чрезвычайно туп и туг на всякую новую для его разума непривычную мысль. И что, получив, например, какую-нибудь новость, всегда принужден был сначала ее как будто переваривать и пережевывать, толку искать, сбиваться и путаться. И, наконец, разве одолевать ее? Но и тут каким-то совершенно особенным, ему только одному свойственным образом. Открылись таким образом в Семене Ивановиче вдруг разное любопытное и доселе неподозреваемое свойство. Пошли пересуды и говор, и все это, как было и с прибавлениями, дошло, наконец, своим путем в канцелярию. Способствовало эффекту и то, что господин Прохарчин вдруг ни с того ни с сего, быв с незапамятных времен почти все в одном и том же лице, переменил физиономию. Лицо стало иметь беспокойное, взгляды пугливые, робкие и немного подозрительные. Стал чутко ходить, вздрагивать и прислушиваться. И к довершению всех новых качеств своих, страх как полюбил отыскивать истину. Любовь к истине довел он, наконец, до того, что рискнул раза два справиться о вероятности ежедневно десятками получаемых им новостей даже у самого Демида Васильевича. И если мы здесь умалчиваем о последствиях этой выходки Семена Ивановича, то ни от чего иного, как от сердечного сострадания к его репутации. Таким образом, нашли, что он мизантроп и пренебрегает приличиями общества. Нашли потом, что много в нем фантастического. И тут тоже совсем не ошиблись, ибо неоднократно замечено было, что Семен Иванович иногда совсем забывается и, сидя на месте с разинутым ртом и поднятым в воздух пером, как будто застывший или окаменевший, походит более на тень разумного существа, чем на то же разумное существо. Случалось нередко, что какой-нибудь невинно зазевавшийся господин, вдруг встречая его беглый, мутный и чего-то ищущий взгляд, приходил в трепет, робел и немедленно ставил на нужные бумаги или жида, или какое-нибудь совершенно ненужное слово. Неблагопристойность поведения Семена Ивановича смущала и оскорбляла истинно благородных людей. Наконец, никто уже более не стал сомневаться в фантастическом направлении головы Семена Ивановича, когда в одно прекрасное утро пронесся по всей канцелярии слух, что господин Прохарчин испугал даже самого Демида Васильевича, ибо, встретив его в коридоре, был так чуден и странен, что принудил его отступить. Проступок Семена Ивановича дошел, наконец, и до него самого. Услышав о нем, он немедленно встал, бережно прошел между столами и стульями, достиг передней, собственноручно снял шинель, надел, вышел и исчез на неопределенное время. Оробел ли он, влекло ли его что другое, не знаем, но ни дома, ни в канцелярии на время его не нашлось. Мы не будем объяснять судьбы Семена Ивановича прямо фантастическим его направлением. Но, однако ж, не можем не заметить читателю, что герой наш человек не светский, совсем смирный, и жил до того самого времени, как попал в компанию в глухом, непроницаемом уединении, отличался тихостью и даже как будто таинственностью, ибо все время последнего житья своего на песках лежал на кровати за ширмами, молчал и сношений не держал никаких. Оба старые его сожителя жили совершенно так же, как он. Оба были тоже как будто таинственны и тоже 15 лет пролежали за ширмами. В патриархальном затишье тянулись один за другим счастливые, дремотные дни и часы, и так как все вокруг тоже шло своим добрым чередом и порядком, то ни Семен Иванович, ни Устинья Федоровна уж и не помнили даже хорошенько, когда их и судьба-то свела. А не то 10 лет, не то уж за 15, не то уж и все те же 25, — говорила она подчас своим новым жильцам. — Как он, голубчик, у меня основался, согрея его душеньку. И потому весьма естественно, что пренеприятно был изумлен непривычной к компании герой нашей повести, когда ровно год тому назад очутился он, солидный и скромный, вдруг посреди шумливой и беспокойной ватаги целого десятка молодых ребят, своих новых сожителей и товарищей. Исчезновение Семена Ивановича наделало немалой суматохи в углах. Одно — то, что он был фаворит. Во-вторых же, паспорт его, бывший под сохранением хозяйки, оказался на ту пору ненароком затерянным. Устинья Федоровна взвыла, к чему прибегала во всех критических случаях. Ровно два дня корила, поносила жильцов. Причитала, что загоняли у них жильца, как цыпленка, и что сгубили его все те же злые надсмешники. А на третий день выгнала всех искать и добыть беглеца во что бы то ни стало, живого или мертвого. По вечеру пришел первый писарь Судьбин и объявил, что след отыскался, что видел он беглеца на Толкучем и по другим местам, ходил за ним, близко стоял, но говорить не посмел, а был неподалеку от него и на пожаре, когда загорелся дом в Кривом переулке. Полчаса спустя явились Океанов и Канторев-разночинец, подтвердили Судьбина слово в слово. Тоже недалеко стояли, близко, всего только в 10 шагах от него ходили, но говорить опять не посмели, а заметили оба, что ходил Семен Иванович с попрошайкой-пьянчушкой. Собрались, наконец, и остальные жильцы, и, внимательно выслушав, решили, что Прохарчин должен быть теперь недалеко и не замедлит прийти. Но что они и прежде все знали, что ходит он с попрошайкой-пьянчушкой. Попрошайка-пьянчушка был человек совсем скверный, буйный и льстивый, и по всему было видно, что он как-нибудь там обольстил Семена Ивановича. Явился он ровно за неделю до исчезновения Семена Ивановича вместе с Ремневым товарищем. Приживал малое время в углах, рассказал, что страдает за правду, что прежде служил по уездам, что наехал на них ревизор, что пошатнули как-то за правду его и компанию, что явился он в Петербург и пал в ножки к Порфирию Григорьевичу, что поместили его по ходатайству в одну канцелярию, но что по жесточайшему гонению судьбы упразднили его и отсюда, затем, что уничтожилась сама канцелярия, получив изменения. А в преобразовавшийся новый штат чиновников его не приняли. Сколько по прямой неспособности к служебному делу, столько и по причине способности к одному другому, совершенно постороннему делу. Вместе же со всем этим за любовь к правде и, наконец, по козням врагов. Кончив историю, в продолжении которой господин Зимовейкин неоднократно лобызал своего сурового и небритого друга Ремнева, он поочередно поклонился всем бывшим в комнате в ножки, не забыв и Авдотью работницу, назвал их всех благодетелями, и объяснил, что он человек недостойный, назойливый, подлый, буйный и глупый, а чтоб не взыскали добрые люди на его горемычной доле и простоте. И спросив покровительства, господин Зимовейкин оказался весельчаком, стал очень рад, целовал у Устиньи Федоровны ручки, несмотря на скромное уверение ее, что рука у нее подлая, не дворянская, а к вечеру обещал всему обществу показать свой талант в одном замечательном, характерном танце. Но на завтра же дело его окончилось плачевной развязкой. Или от того, что характерный танец оказался уж слишком характерным, или от того, что он Устинью Федоровну, по словам ее, как-то опозорил и опростоволосил, а ей к тому же сам Ярослав Ильич знаком, и если б захотела она, то давно бы сама была обер-офицерской женой. Только Зимовейкину пришлось уплывать во свояси. Он ушел, опять воротился, был опять с бесчестием изгнан, втерся потом во внимание и милость Семена Ивановича, лишил его мимоходом новых рейтуз и, наконец, явился теперь опять в качестве обольстителя Семена Ивановича. Лишь только хозяйка узнала, что Семен Иванович был жив и здоров, и что паспорта искать теперь нечего, то немедленно оставила горевать и пошла успокоиться. Тем временем кое-кто из жильцов решили сделать торжественный прием беглецу, испортили задвижку и отодвинули ширмы от кровати пропавшего. Немножко поизмяли постель, взяли известный сундук, поместили его на кровати в ногах, а на кровать положили заловку, то есть куклу, форму, сделанную из старого хозяйкина платка, чепца и солопа, но только совершенно наподобие заловки, так что можно было совсем обмануться. Кончив работу, стали ждать, с тем, чтобы по прибытии Семена Ивановича объявить ему, что пришла из уезда заловка и поместилась у него за ширмами, бедная. Но ждали. Уже в ожидании Марк Иванович прометал и проставил полмесячное жалование Приполовенке и Кантореву, жильцам. Уже весь нос покраснел вспух у Океанова за игрой в носки и в три листика. Уже Авдотья работница почти совсем выспалась и два раза собиралась вставать, дрова таскать, печку топить. и весь до нитки промок Зиновий Прокофьевич, поминутно выбегая во двор наведываться о Семёне Ивановиче. Но не явилось еще никого, ни Семёна Ивановича, ни попрошайки пьянчушки. Наконец все спать полегли, оставив на всякий случай заловку за ширмами. И только в 4 часа раздался стук у ворот, но зато такой сильный, что совершенно вознаградил ожидавших за все тяжкие труды, ими понесенные. Это был он самый Семён Иванович, господин Прохарчин. Но только в таком положении, что все ахнули, и никому и в мысль не пришло о заловке. Пропавший явился без памяти. Его ввели, или, лучше сказать, внес его на плечах весь измокший и издрогший, оборванный ночной Ванька-извозчик. На вопрос хозяйки, где же он так горемычно наклюкался, Ванька отвечал: «Да не пьян, и маковой не было, это уж тебя заверяю. А верно так, омрак нашел или столбняком как-то мне есть прихватило. Или, может, кондрашка пришиб?» Примечание. Кондрашка — удар. Примечание Федора Михайловича Достоевского. Стали рассматривать, для удобства прислонив виноватого к печке, и увидели, что действительно хмелю тут не было, да и кондрашка не трогал. А был другой, какой не есть грех, за тем, что Семён Иванович и языком не ворочил, а как будто судорогой его какой дергало, а только хлопал глазами, в недоумении устанавливаясь, то на того, то на другого ночным образом костюмированного зрителя. Стали потом спрашивать Ваньку, отколе его взял. «Да от каких-то, — отвечал он, — из Коломны, шут их знает, господа, не господа, а гулявшие, веселые господа. Вот так и вот такого и издали. Подрались они, что ли, или судорога какое его передернуло? Бог знает, какого тут было. А господа веселые, хорошие». Взяли Семёна Ивановича, приподняли на пару-другую дюжих плеч и снесли на кровать. Когда ж Семён Иванович, помещаясь на постель, ощупал собою заловку и упер ноги в свой заветный сундук, то вскрикнул благим матом, уселся почти на корячки и, весь дрожа и трепеща, загреб и заместил сколько мог руками и телом пространство на своей кровати, тогда как трепещущим, но странно решительным взором, окидывая присутствующих, казалось, изъяснял, что скорее умрет, чем уступит кому-нибудь хоть сотую капельку из бедной своей благостыни. Семён Иванович пролежал 2 или 3, плотно обставленный ширмами и отделенный таким образом от всего Божьего света и всех напрасных его треволнений. Как следует, на завтра же все о нем позабыли. Время летело меж тем своим чередом, часы сменялись часами, день другим. Полусон, полубред налегли на отяжелевшую горячую голову больного. Но он лежал смирно, не стонал и не жаловался, напротив, притих, молчал и крепился, приплюснув себя к постели своей, словно как заяц припадает от страха к земле, заслышав охоту. Порой наставала в квартире долгая, тоскливая тишина, знак, что все жильцы удалялись по должности, и просыпавшийся Семён Иванович мог сколько угодно развлекать тоску свою, прислушиваясь к близкому шороху в кухне, где хлопотала хозяйка, или к мерному отшлепыванию стоптанных башмаков Авдотьи, работницы, по всем комнатам, когда она, охая и кряхтя, прибирала, притирала, приглаживала во всех углах для порядка. Целые часы проходили таким образом, дремотная, ленивая, сонливая, скучная, словно вода, стекавшая звучно и мерно в кухне с залавка в лохань. Наконец приходили жильцы, поочередно или кучками, и Семён Иванович очень удобно мог слышать, как они бронили погоду, хотели есть, как шумели, курили, бронились, дружились, играли в карты и стучали чашками, собираясь пить чай. Семён Иванович машинально делал усилия привстать и присоединиться законным образом для составления напитка, но тут же впадал в усыпление и грезил, что уже давно сидит за чайным столом, участвует и беседует, и что Зиновий Прокофьевич успел уже, пользуясь случаем, вклеить в разговор какой-то проект о заловках и о нравственном отношении к ним различных хороших людей. Тут Семен Иванович поспешил было оправдаться и возразить, но разом слетевшая со всех языков могучая форменная фраза «неоднократно замечена» окончательно осекла все его возражения. И Семен Иванович ничего не мог придумать лучшего, как начать снова грезить о том, что сегодня первое число и что он получает целковики в своей канцелярии. Развернув бумажку на лестнице, он быстро оглянулся кругом и поспешил как можно скорее отделить целую половину из законного возмездия им полученного и припрятать эту половину в сапог. Потом, тут же на лестнице, и вовсе не обращая внимания на то, что действует на своей постели во сне, решил, пришед домой, немедленно воздать, что следует за харчи и постой хозяйки своей. Потом накупить кое-чего необходимого и показать, кому следует, как будто без намерения и нечаянно, что подвергся вычету, что остается ему и всего ничего, и что вот и заловки-то послать теперь нечего. Причем погоревать тут же о заловке, много говорить о ней завтра и послезавтра, и дней через 10 еще повторить мимоходом об ее нищете, чтобы не забыли товарищи. Решив таким образом, он увидел, что и Андрей Ефимович, тот самый маленький, вечно молчаливый лысый человечек, который помещался в канцелярии за целые 3 комнаты от места сидения Семена Ивановича и в 20 лет не сказал с ним ни слова, стоит тут же на лестнице, тоже считает свои рубля серебром и, тряхнув головою, говорит ему: «Денежки-с, их не будет». «И каши не будет-с!» Сурово прибавляет он, сходя с лестницы, и уже на крыльце заключает: «А у меня, сударь, 7-ро-с!» Тут лысый человечек тоже, вероятно, нисколько не замечая, что действует как призрак, а вовсе не наяву и в действительности, показал ровно аршин с вершком от полу и, махнув рукой в нисходящей линии, пробормотал, что старший ходит в гимназию. Затем, с негодованием взглянув на Семена Ивановича, как будто бы именно господин Прохарчин виноват был в том, что у него целых 7, нахлобучил на глаза свою шлепенку, тряхнул шинелью, поворотил налево и скрылся. Семен Иванович весьма испугался, и хотя был совершенно уверен в невиновности своей насчет неприятного стечения числа 7 под одну кровлю, но на деле как будто бы именно так выходило, что «виноват никто другой, как Семен Иванович!» Испугавшись, он принялся бежать, ибо показалось ему, что лысый господин воротился, догоняет его и хочет, обшарив, отнять все возмездие, опираясь на свое неотъемлемое число 7 и решительно отрицая всякое возможное отношение каких бы то ни было заловок к Семену Ивановичу. Господин Прохарчин бежал, бежал, задыхался. Рядом с ним бежало тоже чрезвычайно много людей, и все они побрякивали своими возмездиями в задних карманах своих кургузых фрачишек. Наконец, весь народ побежал, загремели пожарные трубы, и целые волны народа вынесли его почти на плечах на тот самый пожар, на котором он присутствовал в последний раз вместе с попрошайкой Пьянчушкой. Пьянчушка, иначе господин Зимовейкин, находился уже там. Встретил Семен Ивановича, страшно захлопотал, взял его за руку и повел в самую густую толпу. Так же, как и тогда, наяву кругом них гремела и гудела необозримая толпа народа, запрудив между двумя мостами всю набережную Фонтанки, все окрестные улицы и переулки. Так же, как и тогда, вынесло Семен Ивановича вместе с Пьянчушкой за какой-то забор, где притиснули их, как в клещах, на огромном дровяном дворе, полном зрителями, собравшимися с улиц, с толкучего рынка из всех окрестных домов, трактиров и кабаков. Семен Иванович видел все так же и по-тогдашнему чувствовал. В вихре горячки и бреда начали мелькать перед ним разные странные лица. Он припомнил из них кое-кого. Один был тот самый, чрезвычайно внушавший всем господин, в сажень ростом и с аршинными усищами, помещавшийся во время пожара за спиной Семена Ивановича и задававший сзади ему поощрение. Когда наш герой со своей стороны, почувствовав нечто вроде восторга, затопал ножонками, как будто желая таким образом аплодировать молодецкой пожарной работе, которую совершенно видел со своего возвышения. Другой — тот самый дюжий парень, от которого герой наш обрел тумака в виде подсадки на другой забор, когда было совсем расположился лезть через него, может быть, кого-то спасать. Мелькнула перед ним и фигура того старика с геморроидальным лицом в ветхом, чем-то подпоясанном ватном халатишке, отлучившегося было еще до пожара в ловчонку за сухарями и табаком своему жильцу, и пробивавшегося теперь с молочником и с четверкой в руках сквозь толпу до дома, где горели у него жена, дочка и 30 с полтиной денег в углу под периной. Но всего внятнее явилась ему та бедная грешная баба, о которой он уже не раз грезил во время болезни своей. Представилась так, как была тогда, в лаптишках с костылем, с плетеной котомкой за спиною и в рубище. Она кричала громче пожарных и народа, размахивая костылем и руками, о том, что выгнали ее откуда-то дети родные, и что пропали при сём случае тоже 2 пятака. Дети и пятаки, пятаки и дети вертелись на ее языке в непонятной глубокой бессмыслице, от которой все отступились после тщетных усилий понять. Но баба не унималась, все кричала, выла, размахивала руками, не обращая, казалось, никакого внимания на пожар, на который занесло ее народом с улицы, ни на весь люд людской, около нее бывший, ни на чужое несчастье, ни даже на головешки и искры, которые уже начали было пудрить весь около стоявший народ. Наконец, господин Прохарчин почувствовал, что на него начинает нападать ужас, ибо видел ясно, что все это как будто неспроста теперь делается, и что даром ему не пройдет. И действительно, тут же, недалеко от него, взмастился на дрова какой-то мужик в разорванном, ничем не подпоясанном армяке с опаленными волосами и бородой и начал подымать весь божий народ на Семена Ивановича. Толпа густела, густела, мужик кричал, и, цепенея от ужаса, господин Прохарчин вдруг припомнил, что мужик — тот самый извозчик, которого он ровно 5 лет назад надул бесчеловечнейшим образом, скользнув от него до расплаты в сквозные ворота и подбирая под себя на бегу свои пятки, так как будто бы бежал босиком по раскаленной плите. Отчаянный господин Прохарчин хотел говорить, кричать, но голос его замирал. Он чувствовал, как вся разъяренная толпа обвивает его, подобно пестрому змею, давит, душит. Он сделал невероятное усилие и проснулся. Тут он увидел, что горит весь его угол. Горят его ширмы, вся квартира горит вместе с Устиньей Федоровной и со всеми ее постояльцами. Что горят его кровать, подушка, одеяло, сундук и, наконец, его драгоценный тюфяк. Семен Иванович вскочил, вцепился в тюфяк и побежал, волоча его за собою. Но в хозяйкиной комнате, куда было забежал наш герой, так как был без приличия, босой и в рубашке, его перехватили, скрутили и победно снесли обратно за ширмы, которые, между прочим, совсем не горели, а горела скорее голова Семена Ивановича, и уложили в постель. Подобно тому, как укладывает в свой походный ящик оборванный, небритый и суровый артист-шарманщик своего пульчинеля, примечание «пульчинеля», от итальянского пульчинелла, полишинеля, паяца, набуянившего, переколотившего всех, продавшего душу черту и, наконец, оканчивающего существование свое до нового представления в одном сундуке вместе с тем же чертом, с арапами, с петрушкой, с мамзель Катериной и счастливым любовником ее, капитан-исправником. Немедленно все обступили Семена Ивановича, старый и малый, поместившись рядком вокруг его кровати и устремив на больного полное ожидание лица. Между тем он очнулся, но от совести или от иного чего начал вдруг изо всех сил натягивать на себя одеяло, желая, вероятно, укрыться под ним от внимания сочувствователей. Наконец Марк Иванович первый прервал молчание, и как умный человек начал весьма ласково говорить, что Семену Ивановичу нужно совсем успокоиться, что болеть скверно и стыдно, что так делают только дети маленькие, что нужно выздоравливать, а потом и служить. Окончил Марк Иванович шуточкой, сказав, что больным не означен еще вполне оклад жалования. И так как он твердо знает, что и чины идут весьма небольшие, то, по его разумению, по крайней мере, такое звание или состояние не приносит больших существенных выгод. Одним словом, видно было, что все принимали действительное участие в судьбе Семена Ивановича и весьма сердобольничали. Но он с непонятной грубостью продолжал лежать на кровати, молчать и упорно все более и более натягивать на себя одеяло. Марк Иванович, однако, не признал себя побежденным и, скрипив сердце, сказал опять что-то очень сладенькое Семену Ивановичу, зная, что так и должно поступать с больным человеком. Но Семен Иванович не хотел и почувствовать. Напротив, промычал что-то сквозь зубы с самым недоверчивым видом и вдруг начал совершенно неприязненным образом косить из-под лобья направо и налево глазами, казалось, желая взглядом своим обратить в прах всех сочувствователей. Тут уж нечего было останавливаться. Марк Иванович не вытерпел, и, видя, что человек просто дал себе слово упорствовать, оскорбясь и рассердившись совсем, объявил напрямки и уже без сладких околичностей, что пора вставать, что лежать на двух боках нечего, что кричать днем и ночью о пожарах, заловках, пьянчушках, замках, сундуках и черт знает об чем еще глупо, неприлично и оскорбительно для человека. Ибо если Семен Иванович спать не желает, так чтоб другим не мешал, и чтоб он, наконец, это все изволил намотать себе на ус. Речь произвела свое действие, ибо Семен Иванович, немедленно обернувшись к оратору, с твердостью объявил, хотя еще слабым и хриплым голосом, что «Ты, мальчишка, молчи! Празднословный ты человек! Сквернослов ты! Слышь, каблук! Князь ты, а? Понимаешь штуку?» Услышав такое, Марк Иванович вспылил, но, заметив, что действует с больным человеком, великодушно перестал обижаться, а, напротив, попробовал его пристыдить, но осекся и тут, ибо Семен Иванович сразу заметил, что шутить с собой не позволит. Даром, что Марк Иванович стихи сочинил. Последовало двухминутное молчание. Наконец, опомнившись от своего изумления, Марк Иванович прямо, ясно, весьма красноречиво, хотя не без твердости, объявил, что Семен Иванович должен знать, что он межблагородных людей, и что милостивый государь должны понимать, как поступают с благородным лицом. Марк Иванович умел при случае красноречиво сказать и любил внушить своим слушателям. С своей стороны, Семен Иванович говорил и поступал, вероятно, от долгой привычки молчать, более в отрывистом роде. И кроме того, когда, например, случалось ему вести долгую фразу, то по мере углубления в нее каждое слово, казалось, рождало еще по другому слову, другое слово тотчас при рождении по третьему, третье по четвертому и так далее. Так что набивался полон рот, начиналась перхота, и набивные слова принимались, наконец, вылетать в самом живописном беспорядке. Вот почему Семен Иванович, будучи умным человеком, говорил иногда страшный вздор. «Врешь ты!» — отвечал он теперь. — Детина, гулявый ты парень. А вот как наденешь суму, побираться пойдешь. Ты ж вольнодумец, ты ж потаскун. Вот оно тебе, стихотворец. — Да это вы все еще бредите, что ли, Семен Иванович? — А, слышь, — отвечал Семен Иванович, — бредит дурак, пьянчушка бредит, пес бредит, а мудрый благоразумному служит. Ты, слышь, дело не знаешь? Потоскливый ты человек, ученый ты, книга ты писаная. А вот возьмешь, сгоришь, так не заметишь, как голова отгорит. Вот, слышал историю? Да, то есть как же это вы говорите, Семен Иванович, что голова отгорит? Марк Иванович и не докончил, ибо все увидели ясно, что Семен Иванович еще не отрезвился и бредит. Но хозяйка не вытерпела и тут же заметила, что дом в кривом переулке, а намнясь от лысой девки сгорел. Что лысая девка там такая была? Она свечку зажгла и чулан запалила. А у ней не случится, и что в углах будет цело. «Да ведь Семен Иванович!» — закричал вне себя Зиновий Прокофьевич, перебивая хозяйку. «Семен Иванович, такой вы сякой, прошедший вы, простой человек. Шутки тут, что ли, с вами шутят теперь про вашу заловку или экзамены с танцами? Так оно, что ли? Эдак вы думаете?» «Ну, слышь, ты теперь», — отвечал наш герой, приподнимаясь с постели, собрав последние силы и вконец озлясь на сочувствователей. «Шут кто? Ты шут, пес шут, шутовской человек. А шутки делать по твоему, сударь, приказу не буду. Слышь, мальчишка, не твой, сударь, слуга». Тут Семен Иванович хотел еще что-то сказать, но в бессилии упал на постель. Сочувствователи остались в недоумении, все разинули рты, ибо смекнули теперь, во что Семен Иванович ногой ступил, и не знали, с чего начать. Вдруг дверь в кухне скрипнула, отворилась, и пьянчушка-приятель, иначе господин Зимовейкин, робко просунул голову, осторожно обнюхивая по своему обычаю местность. Его точно ждали. Все разом замахали ему, чтобы шел поскорее. И Зимовейкин, чрезвычайно обрадовавшись, не снимая шинели, поспешно и в полной готовности протолкался к постели Семена Ивановича.